В доме напротив весь второй этаж был занят трактиром. Окна настежь, народу битком. Он было хотел пойти назад, как вдруг в одном из крайних отворенных окон увидел сидевшего за чайным столом с трубкой в зубах Свидригайлова. «Ну-ну, входите уж, коли хотите. Я здесь». Раскольников поднялся в трактир. «Эй, Филипп, стакан». «Я не стану пить вина. Я пришел к вам прямо сказать, что ежели вы держите прежнее свое намерение насчет моей сестры, и если для этого думаете чем-нибудь воспользоваться из того, что открыто в последнее время, то я вас убью, прежде чем вы меня во строк посадите». «Ах, Родион Романович, вам все кажется, что у меня какие-то цели. Потому и глядите на меня подозрительно. Что ж, это понятно в вашем положении. Но ко мне-то вы пошли за чем-нибудь новеньким. Ведь так?» «Так кто вы такой?» «Я кто такой? Вы знаете, дворянин, служил 2 года в кавалерии, потом здесь, в Петербурге, шлялся, потом женился на Марфе Петровне и жил в деревне. Вот моя биография». «Вы, кажется, игрок». «Какой я игрок? Шулер, не игрок». «А вы были шулером?» «Да, был шулером. Но, признаюсь вам, сюда я больше насчет женщин поскорее приехал. Находите что-то дурное, что я так о женщинах говорю?» «То есть нахожу ли я дурное в разврате?» «Вот вы куда. А впрочем, в этом разврате, по крайней мере, есть нечто постоянное». «Это болезнь и опасная». «Согласен. Это болезнь, как и все переходящее через меру. Ну, ведь, во-первых, у одного так, а у другого иначе. А во-вторых, во всем держи расчет. Хоть и подлый, но что делать? Не будь этого, ведь и застрелиться, пожалуй, пришлось бы. Порядочный человек обязан скучать, но...» «А вы? Вы могли бы застрелиться?» «Ну вот, не говорите об этом. Я боюсь смерти и не люблю, когда о ней говорят. Ах, мало времени, не могу я с вами долго остаться. А жаль, потому вы сами прелюбопытный субъект. Материал, по крайней мере, заключаете в себе огромный. Сознавать много можете. Ну, да вы и делать-то можете много. Однако ж довольно, мне пора». Свидригайлов пошел вон из трактира. Раскольников за ним. Свидригайлов был чем-то озабочен, чем-то чрезвычайно важным и хмурился. Какое-то ожидание волновало и беспокоило его. Раскольников приметил это и тоже был в тревоге. Сошли на тротуар. «Вам направо, а мне налево. Или, пожалуй, наоборот. Только адье, мон плезир, до радостного свидания. Это что? Ведь я, кажется, сказал». «Я от вас не отстану». «Что?» «Мне известно, что сегодня утром сестра моя получила какое-то письмо, и я теперь намерен...» «Вот как! Я нарочно о вашем деле не заговаривал, хоть меня и мучит любопытство. Ну вот и будь после того деликатным». «А, и подслушивай у дверей». «А-а-а, вы про это? Я хоть нечто и понял из того, что вы тогда там... накуролесили и Софье Семеновне сами рассказывали». «Ничего, ничего, ничего вы не могли слышать, врете вы все». «А ежели вы так убеждены, что у дверей подслушивать нельзя, а старушонок можно лущить, чем попало, в свое удовольствие. Так уезжайте куда-нибудь поскорее в Америку. Бегите, молодой человек. Может, еще есть время. Денег, что ли, нет? Я дам на дорогу. Я совсем об этом не думаю. Понимаю. Какие у вас вопросы в ходу? Нравственные, что ли? А коли так, так и соваться не надо было. Нечего не за свое дело браться. Ну, застрелитесь. Что, аль не хочется? Свидригайлов сидел уже в коляске. Раскольников рассудил, что подозрения его, по крайней мере, в ту минуту несправедливы. Не отвечая ни слова, он повернулся и пошел обратно к сенной. Если б он обернулся хоть раз дорогой, то успел бы увидеть, как Свидригайлов, отъехав не более 100 шагов, расплатился с коляской и сам очутился на тротуаре. Как к нему подошла Дунечка,